Глава вторая. 4 месяца назад. Март. Я стояла перед высоким властным мужчиной, сминая руками складки подола грязного платья и переступая с ноги на ногу. Ужасно хотелось есть и спать, или банально упасть на пол и хоть чуть-чуть отдохнуть. Но управляющий имением герцога Саламандра лорд Эдвин Крион прожигал меня своим взглядом, внимательно слушая мисс Пит. «Они ее подобрали на дороге, милорд, на границе имения», — кивнув в мою сторону, объясняла экономка. «Говорит, что потерялась и не понимает, где находится. Ничего не помнит, кроме своего имени». «И что вы хотите от меня, мисс Пит? Или вы думаете, что тут ночлежка? Это дом герцога Саламандра, а не место для всякого сброда». Он скривил губы, рассматривая меня в упор. «И это было понятно, ведь выглядело я ужасно. Платье пришло в негодность, из-под поношенного плаща виднелся его рваный подол. Некогда толстые челки истерлись и оказались заляпаны грязными пятнами, так как последние дни погода стояла дождливой. Ботиночки со сбитыми носами в неопрятных разводах давно не видели обувной щетки. «Ей некуда идти, милорд, к тому же нас через 2 недели покидает Мэри, ей рожать скоро». «И? Вы предлагаете мне взять какую-то поберушку с улицы? Мисс Пит, вы в своем уме?» Они продолжали говорить, словно меня тут не было. Как будто я предмет интерьера. Стул или вон кушетка. «Милорд, выслушайте ее, прошу вас», — настаивала экономка. «Ну хорошо». Он повернулся ко мне и бросил. «Как тебя зовут и что ты тут делаешь?» «Эбби Вайнхаус, милорд. Я не помню ничего о себе, кроме нескольких последних дней», — ответила я звонким голосом, чем, похоже, немало удивила мужчину. Вздернув брови, он посмотрел на торжествующее лицо экономки. «Какая чистая речь», — произнес он задумчиво и приблизился. Обойдя по кругу, остановился прямо передо мной и приказал открыть рот. Я вытаращила глаза и испуганно глянула на женщину, стоящую на том же месте. Увидев ее ободряющий кивок, нерешительно разомкнула губы. «Шире!» Мужчина слегка наклонился, заглядывая мне в рот, затем схватил подбородок одной рукой, зафиксировав его, и засунул внутрь пальца другой, ощупывая зубы. Я с трудом сглотнула и вспыхнула румянцем, ведь меня осматривали как лошадь на рынке. «Покажи руки!» Последовал новый приказ. Я послушно подняла перед собой дрожащие кисти. Мужчина коснулся моей ладони, осмотрел ее, перевернул и изучил тонкие длинные пальцы, ногти с черным ободком грязи, а после осмотра дал распоряжение экономке. «Ну хорошо, мисс Пит, вы меня заинтриговали, пусть располагается и выходит утром в помощь Мэри. Через неделю посмотрим, что из этого выйдет. Да, и еще покажите ее барону». После этих слов он развернулся к нам спиной и вышел. Экономка, довольно дернув уголком губ, скомандовала. «За мной, Эбби, я покажу комнату, где ты будешь жить». Я торопливо засеменила за ней, с любопытством вертя головой по сторонам, а женщина в это время продолжала говорить. «Воды тебе сейчас принесет Анна, но это исключительно сегодня. С завтрашнего дня все будешь делать сама. Также она выдаст тебе форму. Серое платье и фартук утром, после обеда черное платье и белый чепец. Челки и обувь мы тебе подберем». «Спасибо, мисс Пит», — тараторила я, быстро поднимаясь за ней по лестнице. «Спасибо вам за шанс». «Пока не за что, Эбби. У меня глаз наметан, я вижу по манерам, что ты уже где-то работала, и притом не в самом захудалом доме». «О!» — удивленно прокомментировала я ее слова. Мы остановились в темном коридоре на 2-м этаже, по примеру многих домов тут располагались комнаты для слуг, кухня и подсобные помещения. Мисс Пит достала связку ключей на большом металлическом кольце и безошибочно выбрала нужный. Отперла дверь и распахнула ее передо мной. «У нас не запирают двери, не принято. Если что-то будет не так или...» Она поджала губы. «Кто-то станет тебе досаждать, сообщай мне». «Спасибо», — выдохнула я и прошла в каморку, которую и комнатой сложно было назвать. 3 ярда в длину и не больше 2 в ширину. Узкая кровать, секретер-комод и стул. Небольшое окно, выходящее на задний двор усадьбы, где располагались конюшни и скотный двор. Вечером Анна проводит тебя к лекарю. Только после его разрешения я подпущу тебя к кухне». После этого женщина торопливо вышла и прикрыла за собой дверь, оставляя меня одну. Так я попала в дом герцога Диана Саламандра. Через неделю я уже вовсю работала на кухне под неусыпным контролем пузатой Мэри. Девушка сидела на стуле и чистила овощи, а я мыла, скребла, раскладывала, носила и подавала. После обеда, переодевшись, я помогала Анне смахивать пыль, перетрясать хозяйские постели. Потом вновь застревала на кухне до поздней ночи. Мыла, чистила, скребла и вытирала. Дни летели за днями, недели за неделями, пока по поместью не разнеслась будоражащая всех весть. Герцог Саламандр возвращается и через 2 дня будет дома. А также с ним ожидаются гости. Ох, что тут началось? Вся обслуга словно с ума сошла. Управляющий гонял горничных в хвост и в гриву. Лакеи летали вверх и вниз по лестнице. С самого утра и до позднего вечера слуги трясли, драили, скребли и бегали по комнатам усадьбы, собирая паутину с потолков, начищая до блеска серебряную фурнитуру и покрывая воском паркетные полы. Девушки бегали по лестницам с тяжелыми корзинами угля для растопки каминов и печей. К исходу 2-го дня все, включая меня, падали замертво, доползая до своих каморок. Наконец настал тот самый день. Рано утром управляющий выстроил слуг перед парадным входом в ожидании хозяина. На выложенную камнем площадку въехал и остановился экипаж, из которого вышел высокий широкоплечий брюнет. Не оглядываясь, он сразу направился к ровному строю слуг и остановился рядом с лордом Крионом. Взгляд мужчины был хмурым, даже каким-то злым. Высокий лоб и прямой нос, презрительно поджатые губы. «Эдвин», — кивнул он Криону. «Ваша светлость», — ответный кивок Криона. «Новенькие?» — спросил герцог, внимательно осматривая лакеев и слуг одного за другим, ненадолго задержавшись на мне и моей соседке Анне, что появилась в доме на 1/2 года раньше. Сказать откровенно, герцог не произвел на меня особого впечатления ни сразу, ни позднее. Как я поняла сама для себя, весь он был от слова «слишком». Слишком высокий, слишком мощный, слишком чопорный. Казалось, еще немного, и он начнет задевать носом небо от своей важности и высокомерности. Постоянно презрительно прищуренные глаза и искривленная линия губ. «Трое», — отозвался управляющий. «Две служанки в доме и новый конюх». «Отлично», — спокойно ответил герцог и развернулся к ожидавшей его даме. Та покинула карету следом за Саламандром и теперь нетерпеливо стояла на дорожке, ведущей к дому. Как только герцог приблизился к своей спутнице, она восторженно улыбнулась и повисла на его руке, о чем-то щебеча. Подхватив сумки, несколько лакеев последовали за ними и скрылись в доме. Дождавшись этого, Крион махнул рукой, разрешая слугам вернуться на свои места и приступить к выполнению своих непосредственных обязанностей. Оказалось, герцог привез с собой из столицы повара, и теперь мы вместе с кухаркой стояли у двери и наблюдали за мужчиной, который осматривал свои новые владения и брезгливо поджимал губы. Лизи, что много лет являлась тут хозяйкой, теперь была вынуждена наравне со мной выслушивать его оскорбления. Дело в том, что, как бы вкусно и чудесно не готовила Лизи, но мужчина-повар, как и мужчина-слуга, все равно будет по статусу выше, чем женщина, занимающая ту же должность. И сейчас Лизи опустили на уровень обычной посудомойки. «Да вы издеваетесь!» шипел напыщенный мужчина, брезгливо брызжа слюной на выскобленную до блеска поверхность стола. «Вы тут свиней кормите или что?» Я закатила глаза к потолку, понимая, что сейчас он всего лишь самоутверждается за наш счет, и не переживала, а Лизи била мелкая дрожь. Обняв женщину за пышную талию одной рукой, я осторожно погладила ее по плечу и ободряюще улыбнулась. Когда новый повар покинул кухню, Лизи всхлипнула и опустилась на стул. «Но почему? Почему так?» — лепетала она, теребя свой идеально белый передник дрожащими пальчиками. «Я же 10 лет! 10 лет!» «Лизи, ну что же ты? Так нельзя. Во-первых, мы еще не знаем, что он там готовит, а ты как-никак 10 лет кормишь его светлость». «Ты думаешь?» — хлюпнув носом, спросила она. «Думаешь, я могу еще рассчитывать на...» «Конечно. А во-вторых...» «Что тут происходит?» Строгий голос мисс Пит заставил нас подскочить на месте. «Эбби, Лиззи, почему вы до сих пор прохлаждаетесь? Его светлость уже дома, где завтрак? А ну-ка быстро, в малую столовую!» Мы засуетились, торопливо выставляя на стол подносы и приготовленные загодя сыр, хлеб, соусы и все, что потребуется для сервировки. Лиззи раскладывала и нарезала холодные закуски, доставала горячую кашу из специальных, удерживающих тепло подушек, а я носила это все и расставляла на столе в малой столовой под бдительным контролем лакеев. Через 5 минут к нам присоединилась и Анна. Споро работая, мы быстро сервировали стол и покинули малую столовую. С тех пор жизнь в доме герцога потекла по-новому. Присутствие хозяина и гостей вынуждало вставать раньше и ложиться позже. А потому на закате я наравне с остальными слугами замертво падала на постель и тут же засыпала, как и сегодня. Мне совершенно не хотелось открывать глаза и прерывать это приятное ощущение. Горячие ладони двигались вверх и вниз по моим согнутым в коленях ногам, нежно согревая кожу. Мне было приятно, и я что-то мычала, стараясь выразить всю гамму охвативших меня чувств. Раскинув руки в стороны и плавно выгибаясь на шелковых простынях, я ждала чего-то фантастического, того, что знала, принесет мне еще больше удовольствия. И я не ошиблась. К руке, нетерпеливо водящей по моей ноге, присоединились горячие губы, прокладывающие дорожку из поцелуев по внутренней стороне голени. Я одобрительно промычала, умоляя партнера продолжать. Около моего колена он замер на секунду и двинулся дальше, чуть потершись колючей щекой о нежную кожу. И долгожданный поцелуй, невесомый и ласковый, еще один, еще и еще. Я глубоко вздохнула, вбирая все эти потрясающие, уносящие куда-то в пропасть удовольствия ощущения. Впитывала, кажется, каждое прикосновение губ. Ласкающий меня мужчина неожиданно перешел к более грубым действиям, пару раз прикусив атласную кожу и наградив это место особенно ласковыми движениями языка. Я недовольно всхлипнула и чуть выгнулась, как бы приглашая его продолжать. Почувствовала, как жар моего тела сосредотачивается внизу живота. Как становится горячо и невольно больно там, между разведенных коленей, там, куда стремятся его губы и язык. Выгнулась, ощутив, как его губы приближаются к лону, а мои вздохи становятся все громче. Когда же он осторожно прикоснулся подушечками пальцев, чуть задевая что-то невероятно отзывчивое, я застонала в полный голос. Мужчина усмехнулся, я это скорее поняла, чем услышала, и через секунду горячий язык присоединился к ласкам. Я вмиг выгнулась дугой, поскуливая от тех ощущений, что дарили мне его пальцы и язык. Казалось, еще секунда, один вздох и... «Ты сегодня такая... такая... Элли...» Прозвучал смутно знакомый мужской голос, и на меня будто вылили ведро ледяной воды. Я распахнула глаза и вскинулась, уставившись на темную макушку устроившегося между моих ног мужчины. Он поднял лицо и... Я проснулась, громко охнув. Подскочив на кровати, приложила дрожащие ладони к груди, ощутив, как там, под тонкой тканью ночной рубашки, быстро-быстро стучит сердце. «Его светлость!» — прошептала и озадаченно тряхнула головой. «Ох, и что это было? Герцог Саламандр совершенно не привлекал меня в сексуальном плане, и уж сниться мне совершенно не мог. Я, повторно охнув, упала на подушку», и прикрыла глаза, стараясь вспомнить те ощущения, что испытывала во сне, и меня окатило жаром от пяток и до самых ушей. Не веря самой себе, я медленно опустила руки вниз под одеялом и, ухватив за грубую ткань ночной рубашки, приподняла ее, оголяя сначала ноги, а потом и низ живота. Дрожащей ладонью правой руки потянулась вперед и, сминая мягкие волоски на лобке, просунула пальцы между ног. «О боже!» Вздохнула и отдернула руку, как от раскаленной плиты. Пальцы стали влажными, но самое ужасное, что в первую секунду я собиралась продолжить то, что начал Диан Саламандр в моем сне. Взвыв от ужаса и стыда, забралась под одеяло с головой и свернулась калачиком. Сразу после моего появления в доме герцога я прошла осмотр у доктора Мартина. Этот мужчина, всегда улыбчивый и довольно молодой, аккуратно и достаточно деликатно изучив меня и мое тело, сделал несколько выводов. Первый, я совершенно здорова и физически, и психически. Второй, мне около 20 лет, и да, у меня уже были сексуальные отношения с мужчиной, хотя я ничего не помнила об этом. Тут, кстати, был один момент, моя потеря памяти, или как ее назвал господин Мартин, амнезия. Сложное слово, правда, я его смогла запомнить сразу, чем повеселила молодого барона. Вот уж о ком я должна была видеть неприличные сны. Мужчина с первых же минут нашего общения вызвал у меня внутри какой-то теплый отголосок, словно что-то из детства. Так, должно быть, чувствуют себя нормальные люди при воспоминании о родителях, теплых руках матери или о первой нежной влюбленности. Тогда же я попыталась спросить, не узнает ли он меня. Возможно, мы где-то с ним встречались. Но с грустной улыбкой господин Мартин покачал головой. «Нет, Эбби, к сожалению, я вас не узнаю. А что?» «Мне кажется, я что-то почувствовала вот тут», — автоматически ответила магу, коснувшись ладонью своей груди, и заметила, как его взгляд на миг потеплел, а потом стал обычным. «Прости, Эбби, но нет, хотя мне приятно, не скрою. Я тут чуть меньше года, до этих пор жил за границей, так что вряд ли мы с вами встречались». Он посмотрел на меня с какой-то долей разочарования и моментально перевел тему разговора. «Что ты собираешься делать с амнезией? Я, к сожалению, не менталист и помочь тебе не могу, но знаю несколько отличных специалистов. Правда, за свои услуги они и берут немало». «О, господин Мартин, я буду безмерно благодарна, если вы мне посоветуете кого-то. Пока я не имею достаточно средств, но если все сложится хорошо и милорд оставит меня в доме, то за полгода я смогу собрать нужную сумму». Я с надеждой посмотрела в глаза барону. «Договорились, тогда через некоторое время вернемся к этому вопросу. Хотя ты вполне допустимо вспомнишь что-то к тому сроку, и менталист тебе вовсе не понадобится». Мужчина обаятельно улыбнулся, а его глаза игриво сверкнули за стеклами очков. «А теперь идите, Эбби Вайнхаус. Кстати, Эбби, ты уверена, что это твое имя?» «Это единственное, в чем я уверена, господин Мартин», — ответила я и покинула кабинет доктора. А сейчас я лежала в кровати и вспоминала эти глаза. «Черт, пусть мне снится барон. В конце концов, о чем еще мечтать юной служанке, как не о прекрасном бароне? Уж точно не об этом напыщенном индюке-герцоге».